Думаешь, я уж дурак такой? Вот и доверенность, и приказ. И чиновник сейчас был из приказа. Псой Стахич, Замухрышкин. Ты думаешь, я не могу за ним сейчас послать, а? Во-первых, он и не чиновник из приказа, а отставной штабс-капитан из их же компаний. Да и не Замухрышкин, а Мурзафейкин. Да и не Псой Стахич, а Флор Семенович. Да ты кто? Черт, говори, кто ты? Да кто? То я был благородный человек, поневоле стал плутом. Меня обыграли в пух, рубашки не оставили. Что же мне делать? Не умереть же с голода. За 3000 я взялся участвовать, провести, обмануть тебя. Я говорю тебе это прямо. Видишь, я поступаю благородно. Мошенник ты! Ну, дело-то видно, пошло на потасовку, нужно отсюда убраться. Мошенник! Пойдем, пойдем. Куда? Куда? Куда? К правосудию! К правосудию! Помилуй, не имеешь права! Ах, не имею права! А воровать, украсть деньги среди дня мошенническим образом не имею права! Действовать плутовскими средствами не имею права! Вот у меня в тюрьме! Нерчинский скажет, что я не имею права. Вот погоди, переловит всю вашу мошенническую шайку. Будете вы знать, как обманывать доверие и честность добродушных людей. Закон! Закон! Закон призовут! Да ведь закон-то ты мог бы призвать тогда, если бы сам не действовал противозаконным образом. Но вспомни... Ведь ты соединился вместе с ними с тем, чтобы обмануть и обыграть, наверное, меня. И колоды были твоей же собственной фабрики. Нет, брат, в том-то и штука, что ты не имеешь никакого права жаловаться. Черт побери, в самом деле... Но только какой дьявольский обман! Утешься! Ведь тебе еще с полугоря. У тебя есть Аделаида Ивановна! Ну, черт побери, Аделаиду Ивановну! Михаил хватает со стола колоду карты, швыряет ее в дверь. Дамы и двойки летят на пол. Ведь существуют же к стыду и поношению человеков эдакие мошенники! Но только я просто готов сойти с ума, как все это было чертовски разыграно, как тонко и отец, и сын, и чиновник Замухрышкин, и концы все спрятали, и жаловаться даже не могу. Хитри после этого, употребляй тонкость ума. Изощряй, изыскивай средства. Черт побери, не стоит просто ни благородного рвения, ни трудов. Тут же под боком отыщется плут, который тебя переплутует. Мошенник, который за один раз подорвет строение, над которым работал несколько лет. Черт возьми! Такая уж надувательная земля. Только и лезет тому счастье, кто глуп, как бревно, ничего не смыслит, ни о чем не думает, ничего не делает, а играет только по грошу в бастон поддержанными картами.